относится к Спасителю и доныне значительная часть рода человеческого, того рода, который некогда был христианским, а теперь стал богоотступным. Почему? Отчего? Именно потому, что учение Христа в высшей степени просто, так просто, что доступно пониманию самого простого, самого необразованного человека. А люди гордые с презрением относятся ко всему простому, низкому. Люди преклоняются перед тем, что считают великим и многозначительным. А по своей гордости, по высокоумию, знать не хотят Господа Иисуса Христа. Избрали себе других учителей, других вождей. От Господа и Спасителя нашего отреклись. Не думайте, что это отречение от Господа, уничижение святого имени Его есть дело наших дней. Отступление от Господа, отвержение учения Христова началось в весьма древнее время, еще в первый век христианства. И во все века, во всех народах были люди, отвергавшие Евангелие. А в нашей стране, в которой, как я говорил вам неоднократно, до конца 17 века все люди были весьма благочестивы, все были христианами. В нашей стране отступление от учения христианского, попрание имени Христова началось очень давно, более 200 лет тому назад, с 18 века, точнее, с первой половины его. Откуда пришло это надругательство над христианством, это отвержение Евангелия в страну нашу? Оно пришло из Франции, когда там появились философы-материалисты, так называемые энциклопедисты. Когда начался век просвещения, а в особенности тогда, когда кумиром всего высшего общества, кумиром всех образованных людей того времени стал Вольтер, французский философ, безбожник и хулитель Христа. Он обладал чрезвычайным остроумием, чрезвычайно едко высмеивал Христа, издевался над ним, и эти издевательства подхватили склонные к богохульству люди, подхватили везде и всюду. И, пожалуй, нигде не было такого количества людей, восхищавшихся Вольтером, как у нас в России, в высшем так называемом обществе. И началось уже тогда, уже во времена императрицы Екатерины II, почти поголовное отступление от Христа в этом высшем обществе. Сама Екатерина была горячей поклонницей Вольтера. Все русское стало презренно, над патриотизмом смеялись, над любовью к родине издевались, стыдились назваться русским человеком, стыдились своего русского языка. И все богатые люди, все дворяне стали воспитывать своих детей во французском безбожном духе. Они выписывали воспитателей из Франции, и эти воспитатели, полное вольнодумство –